Глава 20. Аэлита. Я еще толком не отошла от того, что мы с Дэйвом творили в комнате для прослушивания, да и от новостей, услышанных на совете лордов. Глава шла кругом. Слишком уж много всего случилось за последнее время. Но, с другой стороны, это к лучшему. 5 лет, прошедшие со дня гибели отца, были похожи не на жизнь, а на бесконечное ожидание и подготовку к тому, что происходит сейчас. И этот момент, наконец, настал. Мы с Дэйвом вернулись в мои покои и застали там учителя музыки, о занятии, с которым я благополучно позабыла. Демон любезно согласился погрузить мэтра Ливини в глубокий сон, несомненно, очень полезный для здоровья. После пробуждения мэтр должен чувствовать себя превосходно и пребывать в полной уверенности, что наше занятие прошло плодотворно. Фрейлины получили приказ никого не впускать в покое, принцесса занимается музыкой, а после отдыхает. Затем я ушла переодеваться для прогулки, а вернувшись, застала странную картину. Дэвиан сидел в кресле перед потухшим камином, из которого кто-то очень неаккуратно выгреб золу. Над головой демона клубился багровый огненный шар весьма зловещего вида. Внутри что-то бурлило и пузырилось, и, казалось, вот-вот рванет. Я поостереглась отвлекать Дэйва вопросами, вид у него был весьма сосредоточенный, а руки совершали в воздухе замысловатые пассы. Отвлеклась, увидев на столе отблеск. Там лежало несколько золотых и серебряных монет. «Откуда?» «Лита, ты не против? Я позаимствовал у тебя это», — спросил Дэйв, отвлекшись от своего занятия. Это оказалось бархатным, туго набитым кошелем на завязках, женским. Все бы хорошо, но кошель был моим собственным. Так вот откуда монеты. Их демон бесцеремонно вытряс из тканевого мешочка. «Нет, не против», — ответила я, покосившись на шар, процессы внутри которого немного успокоились. «А что за магия?» «Трансформация», — сообщил демон, снова сделав несколько пассов. «Ты уже готова?» «Замечательно. Дай мне несколько минут, и отправимся». Я кивнула и приготовилась ждать. Но больше ничего интересного не происходило. Шар пропал, а в ладонях Дэйва что-то блеснуло и тут же исчезло. Кстати, если демон так рьяно исполняет обязанности моего телохранителя, я, наверное, должна оплачивать его услуги. Надо спросить его об этом. Пока я убрала монеты в карман амазонки. Пригодятся на прогулке, ведь у демона из другого мира вряд ли есть местные деньги. Дэйв рассказал, что отправил своему дяде магического вестника, который содержал просьбу проследить за моим братцем. На мой вопрос, почему нам самим не посмотреть, чем занят Алистер, демон ответил, что у Алана это получится лучше. «Нам нужно как можно скорее обучить тебя пользоваться своими силами, принцесса», — добавил Дэйв. «Сейчас я даже не могу оставить тебя одну». «Но почему?» — спросила я. «Очень просто. Стоит мне отлучиться, на тебя тут же совершат очередное покушение». «Ты так в этом уверен?» — поинтересовалась я. «Я не хочу рисковать, Лита», — сказал Дэйв, взяв меня за подбородок и заглядывая в глаза. «Поэтому пока мы будем все время вместе. Сейчас погуляем по городу, как и собирались. Заглянем в порт». «В порт?» — удивилась я. «Зачем?» «Затем, что нужно подтвердить мою легенду», — сказал демон. «Верховный Алистер думают, что я прибыл из-за бескрайнего моря, помнишь? Вот и не будем их в этом разубеждать. Идем. По дороге я буду продолжать учить тебя». Демон снова накрыл нас обоих невидимостью и поинтересовался. «Ты запомнила последовательность действий? Сумеешь повторить?» «Не знаю», — честно ответила я. «Надо попробовать». «Пробуй», — сказал Дэйв. «И учти, я вообще-то строгий учитель». Глаза его сверкнули. «Я попробовала». А потом еще и еще, и снова. Но если щит, делающий нас невидимыми, я смогла воспроизвести примерно с 8-й попытки, то полок, отсекающий звуки, никак не давался. Думаю, надо вводить систему поощрений и наказаний. Тогда дело пойдет быстрее», — задумчиво произнес Дэйв. «Каких еще наказаний?» Возмутилась я и снова сбилась с последовательности действий. «Телесных, разумеется», — с видимым удовольствием пояснил демон. «Сделаем так. Если ты еще раз ошибешься, я задеру твою юбку, сниму с тебя белье, ты повернешься, наклонишься». «Что?» — возмутилась я. «Да как ты можешь такое говорить? Идем, принцесса». Улыбнулся Дэйв, не обращая никакого внимания на мои эмоции. Он обнял меня за талию и направился к двери. «Позже продолжим. К сожалению, у нас не так много времени, а дел еще уйма». Дэйв наложил поверх моих чар собственные, и мы без помех выбрались из дворца. По дороге демон продолжал рассказывать о магии, например, о том, что у всех живых и неживых объектов есть аура, и ее можно видеть магическим зрением. «Свобода. Мне всегда было интересно, а какую жизнь я бы выбрала, если бы не была связана обязательствами принять трон и стать королевой? Сейчас я с жадностью смотрела на то, как живут обычные люди. Мы вначале прошлись пешком, а потом Дэвиан, сбросив невидимость и наложив на нас иллюзию пожилой пары, нанял открытый экипаж. Радость от прогулки вскоре утихла, сменившись сосредоточенным вниманием. Дэйв учил меня смотреть магическим зрением и определять, кто из горожан обладает магией или носит на себе артефакты с магическим фоном. Пока мы ехали по широким мощёным улицам богатых кварталов, я видела роскошные особняки, утопающие в зелени деревьев, красивые экипажи и хорошо одетых горожан. «Смотри на ауры, Лита», — сказал Дэйв, наклонившись ко мне и кивая на богато одетую леди, которая в сопровождении служанки вошла в ювелирный салон. «Что ты видишь?» «Нечто непонятное», — ответила я. «Не успела рассмотреть». «Плохо», — ответил демон. «Но, с другой стороны, дает возможность мне, как строгому учителю, применить наказание к нерадивой ученице. Идем следом. Рассмотришь хорошенько, это важно». Я задохнулась от возмущения, но демон снова не обратил на это никакого внимания. Остановив экипаж и велев вознице, чтобы ждал нас, Дэйв помог мне спуститься и направился в ювелирный. Мою руку демон положил себе на локоть. И очень естественно получилось, что шли мы, практически обнявшись. Демон открыл передо мной дверь в салон, величественно кивнул служащему и оглядел торговый зал в поисках давешней леди. Ее не было видно. Наверняка богатую даму обслуживают в отдельном кабинете. Ничего удивительного. Салон был одним из дорогих. Клеймо этого ювелирного дома было и на некоторых моих украшениях. «Чего изволите, уважаемые?» Нас внимательно оглядывал богато одетый служащий, явно пытаясь оценить нашу платежеспособность. «Мы собираемся подобрать моей супруге достойные украшения», — сообщил Дэйв. «А также я хочу показать вам нечто интересное». Демон, не глядя, запустил руку в мой кошель, монеты из которого вытряхнул в покоях, и извлек на свет алмаз чистейшей воды размером с полногтя. «Я немедленно позову хозяина», — воскликнул вмиг побледневший служащий. А я припомнила объем кошеля и задумалась. Он выглядел туго набитым и с трудом помещался в ладони. Ладони Дэйва не моей. Руки демона крупнее моих. Кошель что, полностью набит алмазами? Но откуда они у демона? Следующие полчаса перед нами разливался соловьем и расстилался ковриком господин Варидан, владелец сети ювелирных салонов. Все дело было, разумеется, в драгоценных камнях. Я не ошиблась, определив в прозрачном камне, что извлек Дэвиан из моего кошеля, самый настоящий алмаз чистейшей воды. Демон невозмутимо вел переговоры о продаже целой партии, продемонстрировав господину-ювелиру еще несколько алмазов, все крупнее первого. О том, откуда такое богатство, Дэвиан не сообщил, несмотря на настойчивые расспросы. Спустя несколько минут после начала торгов о цене Дэйв прервался и предложил мне выйти обратно в зал. Господина Варидана он попросил, чтобы его супруги показали все лучшие украшения. Я не стала противиться. Похоже, у меня появился шанс увидеть ту самую леди, ради которой мы и зашли сюда. И я оказалась права. Она как раз выходила из соседнего приватного кабинета. Миловидное лицо блондинки с тщательно завитыми кудряшками имело такое высокомерно-брезгливое выражение, что мне враз расхотелось с ней общаться. Где-то я ее уже видела, но вот имени припомнить не смогла. Наверняка мелькала на одном из балов, которые любила устраивать приемная матушка. Леди смерила меня недоуменным взглядом и величественно прошествовала мимо, решив, видимо, что выше меня по статусу, и не став размениваться даже на вежливый кивок. Неудивительно, я сейчас выглядела как дама преклонных лет, которую в равной степени можно было принять и за аристократку, и за супругу зажиточного торговца. Как интересно, оказывается, понаблюдать за жизнью людей, когда они не знают, кто ты. «Леди Кадраэн, мы ждем вас снова!» Вежливо попрощался служащий, как мне показалось, облегченно. Я, между тем, старательно прищурившись, пыталась внимательно рассмотреть в деталях и запомнить ауру леди Кадраэн. Сейчас она была похожа на дрожащее марево серо-коричневого цвета с большим мутным красно-оранжевым пятном в районе бедер и желто-болотным в области сердца, а вокруг головы плавали совсем уж неприятные на вид темные пятна, похожие на рваных черных медуз. «Вряд ли я вернусь», — процедила леди, бросив презрительный взгляд через плечо. «Мой нареченный лорд Каэр Салиан, сын самого лорда Казначея, хочет, чтобы у меня было все самое лучшее, а то, что вы мне предложили, недостойно благородной леди». «Помилуйте, наши украшения носит сама леди-регент и даже кронпринцесса Элита!» — воскликнул служащий. «Вы не найдете ничего лучше во всем Бриатане!» Я стояла и пыталась осознать то, что только что услышала. Это Кадраэн только что сказала, что ее жених — Каэр Салиан? Да как такое возможно? «Не знаю, не знаю», — заявила леди, взявшись за ручку двери. «Возможно, если бы вы предложили мне изумрудный гарнитур с той витрины...» Она кивнула в угол, где под стеклом была представлена парюра из колье, серёг, браслета, кольца и драгоценных заколок. «Я бы изменила мнение о вашей лавочке». «Прошу прощения, леди Кадраэн, но мы не открываем кредит», — вмешался господин Варидан. Они с Дэйвом появились из кабинета, и вид у хозяина ювелирного салона был откровенно довольный. Его энергетическое поле переливалось чистыми оттенками желтого и оранжевого цветов. «Все наши многоуважаемые клиенты сразу оплачивают товар». «Что ж, мне очень жаль», — заявила леди. При этих словах темные пятна в ее ауре пришли в активное движение, а одна из медуз явно нацелилась на господина Варидана. Я несколько раз моргнула, чтобы прогнать зрелище, от которого почему-то сделалось страшно. Благо, леди не стала задерживаться, а стремительно вышла за двери в сопровождении служанки. Я с удивлением смотрела, как медузу, что осталось после ухода леди Кадраэн, сжёг небольшой огонек, возникший из пальцев Дэйва. Сам демон оказался рядом и прицельно оглядел меня с ног до головы. «Вам нехорошо?» — спросил меня служащий ювелирного салона. «Может, налить воды?» «Дорогая, что с тобой?» — спросил Дэйв. «Всё в порядке», — сказала я, приходя в себя. Дэйвиан нахмурился, провел у меня перед лицом кистью и щелкнул пальцами, отчего перед глазами на миг возникла и тут же пропала зеленоватая дымка. «Леди, вы что-то выбрали?» — поинтересовался господин Варидан. «Нет, благодарю», — сказала я. «Думаю, я посмотрю украшения в следующий раз. Мы возьмем эту парюру». Демон сделал небрежный жест в сторону изумрудного гарнитура, который приглянулся леди Кадраэн. «Да, разумеется, лорд Дейни Мирон», — поклонился господин Варидан. «Я просто вычту стоимость этого произведения искусства из той суммы, что должен вам. Смею надеяться, что вы не будете поставлять алмазы никому, кроме меня. Я подумаю об этом». Улыбнулся Дэйв, принимая от владельца ювелирного салона несколько туго набитых кошельков, судя по очертаниям, с монетами. «Очень надеюсь, что мой демон действительно отдал господину Варидану настоящие алмазы, а не, скажем, их иллюзию. Я, конечно, не думаю, что Дэйв обманул бы ювелира таким образом, но все же не мешает уточнить. Мы дождались, пока изумрудные гарнитуры извлекут из закрытой на хитрый замок витрины, упакуют для нас в несколько бархатных коробок и вручат с торжественными улыбками. Когда мы вышли из ювелирного салона, сели обратно в коляску и поехали дальше, я, наконец, спросила: «Дэйв, откуда у тебя столько алмазов? Они ведь настоящие?» «Конечно, настоящая элита. Все очень просто», — ответил Дэйв. «Алмазы я создал сегодня на твоих глазах из угля, который извлек из камина».